Эш. Тобой. Маджус. Сенегунге на маджус, я. Мапуриса минге нугод, я. Сенегу шака маджус. И шака ини, и шака ворос, я. Маджузи и шака ворос. Маджузи и шака ворос. Маджузи и шака ворос. Маджузи и шака ворос. Шо. Вита на шонги на тамина лу. Моба уфика кандия мус. Вита на тваки на канина мус. Млела ини, канандия мус. Проблеме лаку ни луэлла. Мина ни лаку ти нуэлла. Эши амбани, мина нинге фамби фати инге сезе иэлла. Доко йо сука на мина на сук. На мина на сук. Тафамба на ман, тафамба на сук. Тафамба на сук. Проблеме лаку ни луэлла. Мина ни лаку ти нуэлла. Эши амбани, мина нинге фамби фати инге сезе иэлла. Fati inge seze iela.